Старой бабке по ночам не спится, захотелось бабке дернуть за границу. Хочет бабка, хочет жизни безработной, пенсию в валюте, Мерседес и плотный. Сумки, чемоданы, проданы бараны, домик возле речки, старая коза. 2 часа полета, тормоза и вота, приземлилась бабка, круглые глаза. За границами лоб богатый щедра, за граница гуляй бездомная душа. Шаг налево, другой направо, встречай родная меня. Речки, с паспортом немецким, на лицо узбечка. Ренты социала бабушки хватало, только вот на мэс ей видно не собрать. Хмурые соседи, как зимой медведи, прячутся в берлогах, в доме тишина. Скучно, бабке скучно, за окошком тучка, а в глазах ослабший горькая слеза. Скучно, бабке скучно, где же моя внучка? Домик возле речки, старая коза. За граница, ах, как ты свинь хороша. За граница, рукой дома двумя взяла. За граница, душа томится, и сердце просит тепла. За граница, ах, как ты свинь хороша. За граница, рукой дома двумя взяла. За граница, душа томится, и сердце просит тепла. Свинь хороша, за граница, рукой дома двумя взяла. За граница, душа томится, и сердце просит тепла. За граница, ах, как ты свинь хороша. За граница, рукой дома ногой взяла. За граница, душа томится, а сердце просит тепла. Ты свинь хороша, за граница, рукой дома двумя взяла. За граница, душа томится, и сердце просит тепла. За граница, ах, как ты свинь хороша. За граница, рукой дома ногой взяла. За граница, душа томится, и сердце просит тепла. Старой бабке по ночам не спится, ох, не по душе ей это за граница. Пошла бабка на базар, купила мочало, все пожитки забрала и вот так сказала. За граница, ах, как ты свинь хороша. За граница, рукой дома двумя взяла. За граница, душа томится, и сердце просит тепла.